Глава 27. Димитрий. Я вообще не собирался с ней разговаривать. Едва ли не впервые в жизни решил, что пусть все организуют менеджеры. А я просто дам команду, что и как делать. Но не могу я ее оперировать. Это же моя репутация, честь и достоинство, которые я вчера благополучно просрал. Именно поэтому было принято решение, что Полина моей пациенткой больше являться не будет. Но так как я обещал девушке операцию, то она должна состояться. В конце концов, как бы я не был хорош, но я не единственный талантливый хирург в мире. Я уже отправил данные некоторым своим коллегам, но пока приходили только отказы. Все же случаи и тот метод, что я выбрал, отпугивали даже высококлассных специалистов. Это невероятно раздражало. Мои юристы и маркетолог рвали на себе волосы, но ничего поделать со мной не могли. В целом весь центр косился на принятое мной решение, но я не собирался его менять. А возможно, дело было даже не в принципах, просто я понял, что не готов сейчас в таком состоянии ее оперировать. Сам не понял, как и когда Полина начала вызывать особые чувства, слишком много эмоций, а это недопустимо в работе. Я должен быть сосредоточен, а не думать о том, как входил в нее, как оттягивал эти восхитительные соски. Нельзя класть такую пациентку на стол, так как я не смогу гарантировать ей идеальный результат. Я, в принципе, не царь и не бог, чтобы его обещать, но всегда говорил, что стремлюсь к совершенству в каждой форме. А здесь я бы больше старался сохранить спокойствие и бдительность. Это не уровень моих операций, это не то, чего достойна Полина. Правда, в данной ситуации девушке этого не объяснишь. Она обижена, я понимал. Поэтому сделал все, чтобы наладить этот процесс. Чтобы сначала ей пришла компенсация, а потом и долгожданная операция. Но что точно не входило в мои планы, так это разговор с самой невыносимой пациенткой. Я прекрасно знал, что она прямая как палка и всегда говорит то, что не только думает, но искренне полагает, что я должен знать. Но этот ее пассаж про то, что операция без моего исполнения ей не нужна. «Полина Юрьевна, вы себя ведете как ребенок. Операция вам требуется, в том числе по медицинским показаниям. И я не вижу ничего такого, чтобы...» «Стрельников, я не лягу под нож другого хирурга, это понятно?» Снова повторила она. «И вроде бы мне это должно было импонировать». Не каждый день человек заявляет, что ты для него как специалист — единственно возможный вариант. Только вот эта дурь стала раздражаться. «Полин, я понимаю, что после того, что произошло, ты злишься, но все же...» Она закатила глаза в своей буквально уникальной манере. Мне тут же захотелось надавать этой козе по заднице. «Невыносимая женщина. Я же пытаюсь поступить максимально честно в этой ситуации». «Господи, Стрельников, тебе корона не давит? Или что ты искренне считаешь, что весь мир крутится вокруг тебя и твоего члена? Ну, переспали, что тут такого? Что ты истерику развел на пустом месте? Мне же не 15 лет, чтобы обижаться. Я вообще ни разу не рассчитывала, что ты меня потом под венец поведешь. Даже имена детям не придумывала. Просто считай, что воспользовалась моментом сделать это. Так сказать, более качественно. Я не злюсь. Да, есть некоторое недоумение по части операции, но на нет и суда нет. А теперь извини, меня ждет моя обычная жизнь без всяких звездных истеричек». И под мой обалдевший взгляд она реально прошла мимо с видом царицы. А я даже не нашелся, что сказать. Так и стоял на входе, сжимая шлем рукой. «Ты знаешь, брат, я бы всерьез задумался над тем, чтобы на такой жениться. Но, как я понял, эта красотка занята. К подругам ей, что ли, присмотреться? Они нас так феерично прокинули в тот вечер». Резко повернулся и едва ли не застонал. «Ну, конечно же, Ромка с Андрюхой. Как мы с Тамарой ходили только парой. Только со шлемами и в полном обмундировании. Мы договаривались покататься». Рома уже высказал свое мнение. Теперь я ждал вердикт Андрюхи. Тот не заставил себя долго ждать. «Дём, ну ты даешь. Я, конечно, понял, что что-то ты накосячил, но чтобы так? А Полинка-то огонь, девка. Так тебя опустить — это искусство. «Мне надо проветриться», — ответил на это я и пошел в сторону своего железного коня. Я сел на него, не обращая внимания на многозначительные взгляды друзей. Почему-то думал не о том, как я попал, и что это значило в масштабах моей жизни, а об одной хрупкой девушке, что цеплялась за меня, как в последний раз в нашу совместную поездку. Черт! А ведь правда, меня еще никогда так изящно не унижали. Она что, серьезно назвала меня истеричкой? И она серьезно использовала меня для того, чтобы я лишила ее девственности? Слов нет. В то же время чувства были какие-то странные. И я растерялся. Как будто меня поставили на место и корону сняли. Но это же ерунда. Я один из лучших пластических хирургов в мире. И да, я накосячил. Но, скорее всего, уже через пару дней я снова нырну в рабочие будни и забуду про малиновые соски Полины Юрьевны.